Глава 29. Лев. Резко отскакиваю от Иры на шаг. Она обреченно прикрывает глаза и глубоко дышит. Затем, будто опомнившись, стыдливо закрывает рукой обнаженную грудь и спрыгивает со столика за вещами. Я же все еще не могу прийти в себя. Голова кругом идет, комната плывет. Это было какое-то наваждение. Пока целовал Иру, забыл, где нахожусь. Самойлова быстро одевается, стараясь не смотреть на меня. Затем поднимает с пола упавшую косметику и принимается поправлять макияж. А я так и стою, словно истукан. Не получается прийти в себя. В паху ломит, губы горят. Ладони до сих пор чувствуют мягкость груди Иры. «Ты хоть ремень застегни!» – приводит меня в чувство голос Иры. Опомнившись, опускаю взгляд на джинсы. Самойлова успела расстегнуть мне ремень. Быстро застегиваю его обратно и жду Иру дальше. «Какие у тебя планы на вечер?» Спрашиваю, решив, что мы все еще можем продолжить. «Ты в них не входишь». Ну вот, Самойлова снова стала собой. «Ир, хватит уже сопротивляться». Устало вздыхаю. «Сама же понимаешь, что это глупо. Меня тянет к тебе, а тебя ко мне. Мы оба взрослые люди. В чем проблема?» Самойлова, закончив красить губы, разворачивается корпусом ко мне. «У меня случилось помутнение рассудка. Больше это не повторится». И с гордо поднятой головой она шагает к двери мимо меня. Я вхожу в студию через несколько минут после Иры. Операторы заканчивают выставлять свет. Режиссер дает несколько наставлений, как стоять, куда смотреть. Я чувствую себя порядком уставшим и разозленным из-за ситуации с Ирой. Поэтому просто хочу, чтобы съемки поскорее закончились. С каким угодно результатом. На первенство на кухне я не претендую. Оставлю эту привилегию Ире. «Уважаемые зрители!» – верещит Иван, когда режиссер объявляет мотор. «На ваших пультах две кнопки. Синяя – за Льва Быстрицкого. Красная – за Ирину Самойлову. Голосуйте!» Мы переводим взгляд на большой экран, где в режиме реального времени растут два столбика – синий и красный. Сначала мой синий вырывается вперед, но затем красный его догоняет и даже перегоняет. «Голосование завершено! В кулинарном батле победила Ирина Самойлова и ее борщ!» – торжественно объявляет Иван. 60% за нее и 40% за меня. Губы сами собой расползаются в снисходительной улыбке. Но должна же Ира хоть в чем-то быть лучше меня. Пускай будет лучше меня на кухне. Я не против. И, кстати, ее борщ очень вкусно пахнет. «Ирина Максимовна, как прокомментируете результаты?» Иван уже возле нее. «О, я польщена. Рада, что зрителям понравился мой борщ. Я варила его со всей душой». «Лев Александрович, вы расстроились?» Ведущий перемещается ко мне. «Расстроился, что не попробовал борщ. Но ничего страшного. Ирина Максимовна, угостите меня как-нибудь тарелочкой своего, по всей видимости, наивкуснейшего борща». Обращаюсь к ней, глядя поверх плеча Ивана. Самойлова довольна победой, как слон. «Как-нибудь, обязательно». «Ловлю вас на слове». Режиссер объявляет «Стоп, снято». И мы все дружно выдыхаем. Ира перебрасывается парой фраз с ведущим, а затем, даже не удостаивая меня взглядом, устремляется на выход. Я не иду за ней. Сейчас с Самойловой разговаривать бесполезно. Она зла за слабость на себя, а вымещать будет на мне. Это наша не последняя встреча. Еще увидимся. Попрощавшись с телевизионной командой, я тоже ухожу. В машине меня ждет Вика. «Дело дрянь», – произносит сразу, как только я сажусь. «Да брось. Логично, что на кухне победу одержала женщина». «Самойлова не женщина, а соперник. Надо проанализировать, чем им мог не понравиться твой шашлык на вине. Самойлова варила просто борщ, который в Печорске и так все жрут каждый день. В ее рецепте не было ничего необычного, а твой рецепт был необычен». «Вик, успокойся. Это всего лишь 100 человек из зала. Это не весь Печорск. И они выбирали блюдо, а не мэра». «Ты не понимаешь. Через неделю передачу покажут по телевизору, и ее уже будет смотреть весь Печорск. А люди подвержены стадному чувству. Если 100 человек в зале проголосовали за Самойлову, то это отложится в головах у десятков тысяч телезрителей. Я не думаю, что мэра города будут выбирать по борщу. Вот сразу видно, что у тебя в институте не было курса нейромаркетинга. Язвит. Скажешь тоже. Не выдерживаю и смеюсь. В Печорске даже слов таких не знают. Нейромаркетинг – это формирование сообщений таким образом, чтобы склонить потребителя к покупке до того, как он осознает и выработает свое решение. Те же самые приемы используются и в политическом пиаре. Люди, может, еще и не поняли сами для себя, что они за Самойлову, но на нейроуровне они уже симпатизируют ей. «Вик, зачем ты мне все это говоришь?» «Я уже порядком устал от своего политтехнолога». «Я тебя нанял как раз для того, чтобы ты всем этим занималась. Я проиграл Самойловой? Ну, значит, придумай, где я ее теперь могу обойти. Это твоя работа, Вик». «Я жду, что она обидится. Но вроде нет, кивает». «Мне нужно, чтобы ты доверял мне на 100%. «Я тебе доверяю». «Ну вот и отлично. Мне нужно больше твоих публичных выходов с женой и сыном». «Ох, а вот с этим сложно». «Попробую». «Нужно, чтобы вы всей семьей дали интервью. Нужно пригласить телевизионных журналистов к вам домой, показать им дом, чтобы все увидели, что вы счастливы и у вас полная чаша. Нужны ваши фотографии со свадьбы». Первые фотографии ребенка, фотографии, как вы вели его в первый класс. Отдельно нужно поработать с твоим сыном, показать, как он живет, чем занимается. Ваша семья, черт возьми, должна быть образцом для подражания. Мне нечего ответить Вике на это, поэтому я молчу. Фотографии со свадьбы у нас есть, но я там везде с похоронным лицом. Более-менее дела обстоят только с фотографиями Арсения. Но в первый класс... Я его вел один. Алина в то 1 сентября не успела протрезветь после ночного клуба. Мой сын просил, чтобы вся эта рекламная кампания его не касалась. Он не хочет публичности. «Значит, поговори с ним, чтобы захотел. В него должны влюбиться все школьницы Печорска». «Школьницы не могут голосовать на выборах». «Нейромаркетинг, Лёва. Мама заинтересуется, в кого влюблены их дочери». «Увидят, что твой сын во всех смыслах положительный парень и зауважают тебя за его хорошее воспитание». «А то меня в Печорске не уважают». «После того, как уже четвертая твоя любовница активно раздает интервью, с уважением у тебя большие проблемы». «Какое счастье, что автомобиль подъехал к штабу. Вика выходит, а меня водитель везет домой. Очень много дел скопилось по бизнесу. Последние несколько дней я до глубокой ночи засиживаюсь в кабинете, разгребая завалы и давая поручения наемным управленцам своих компаний. Я переписал весь бизнес на двоюродных братьев, но они по нашей договоренности туда не лезут. Взамен я им нормально плачу. Конечно, страшновато было переписывать бизнес на братьев, хоть мы и дружим с детства, но это временно, пока Арсению не исполнится 18». Как только сын станет совершеннолетним, я переоформлю все на него и начну постепенно погружать в дела. Слава богу, мозги Сене достались от меня, а не от Алины. Сын интересуется бизнесом. Уже сейчас помогает мне. Но все же, как и любому подростку, ему еще нравится играть в компьютерные игры и футбол. Также Сеня ходит в качалку. Вот ею, кстати, он отлично управляет. Фитнес-клуб, пожалуй, мое единственное заведение, в управлении которого я не принимаю участия. Я открыл клуб для Арсения. Он там не только качается, но и дела ведет. Неплохо, в общем-то, справляется. Фитнес-клуб прибыльный. Водитель высаживает меня у дома, и я нехотя захожу внутрь. Сейчас жить с Алиной под одной крышей стало совсем невыносимо. Хотя последние годы жена меня вообще не напрягала. Но есть она и есть. У нее своя жизнь, у меня своя. В холле витает запах сигарет, что говорит о том, что Алина курит на кухне. Нужно еще раз поговорить с ней. Вика права. Необходимо восстанавливать образ счастливой семьи и опровергать заявления бывших любовниц.